жестоко переплачивавшая за кофе, сахар, да и за мануфактуры. Избавленный от английской конкуренции и поэтому вздрожавший. При этой обстановке разразился торгово-промышленный кризис 1811 года. Уже поздней осенью 1810 года стало наблюдаться сокращение сбыта французских товаров. И это явление, быстро прогрессируя, охватило всю империю, и особенно старые департаменты, то есть, другими словами, Францию в точном смысле этого слова. Промышленники и торговцы почтительнейше жаловались на то, что блокада бьет по карману не только англичан, но начинает бить и их, что у них нет сырья, что, эксплуатируя побежденные народы, петиционеры выражались несравненно мягче и изящнее, его императорское величество уменьшил по всей Европе покупательную силу потребителя, а произвольными конфискациями товарных складов и разгулом беззакония и самоуправства военных и таможенных властей, они и тут выражались вовсе не так, гораздо ласковее, император может подорвать возможность нормального кредита, без которого ни промышленность, ни торговля существовать не могут. Кризис усиливался с каждым месяцем. У владельцев целого ряда бумаготкацких, предильных и ситцевых мануфактур, Ришара Ленуара, например, у которого перед кризисом 1811 года работало 3600 предильщиков и прях, 8822 ткача, 400 ситценабивщиков, в общем, больше 12 тысяч человек. В 1811 году не осталось бы и пятой части этого количества, если бы Наполеон не велел выдать ему экстренную субсидию в 1,5 миллиона франков золотом. Но банкротства быстро следовали за банкротствами. В марте 1811 года Наполеон распорядился выдать амьенским фабрикантам 1 миллион субсидий и сразу на 2 миллиона закупил товаров в Руане, Сен-Кантене и Генте. Огромные субсидии были ассигнованы и Лиону, но все это было только каплей в море. Среди документов, которые автор этой книги нашел в Национальном архиве Франции и которые характеризуют грандиозное развитие кризиса, наибольшее впечатление производят документы, подводящие общие итоги. Министр внутренних дел сообщил Наполеону 19 апреля 1811 года. Рабочие большей части промыслов жалуются, что они без работы. Уверяют, что большое количество рабочих беспрерывно эмигрирует. В Руане безработица была такая страшная, и разорение фабрикантов так очевидно, что Наполеон вынужден был ассигновать 15 миллионов на поддержку погибающих мануфактур. Сановники осмелели. Управляющий французским банком прямо доложил 7 мая 1811 года императору, что покоренные страны слишком разорены, и что до их покорения французские товары сбывались в большем количестве, чем после их покорения, что в Париже ремесленники, занятые выделкой предметов роскоши, голодают, что потребление внутри и вне страны круто сократилось. Наполеон давал субсидии, но ничуть не смягчал блокады. Английские товары, а все колониальные продукты подводились под английские, конфисковывались по-прежнему. Летняя ярмарка в Бокере в 1811 году была прямо уничтожена внезапным налетом полиции, конфисковавшей целую улицу складов сахара, пряностей, индиго и так далее. Наполеон, кроме многомиллионных суд и субсидий фабрикантам, прибег в 1811 году к гигантским заказам за счет казны. Так он произвел колоссальные закупки шерстяных материй для армии, дал громадные заказы лионским шелковым и бархатным мануфактурам для дворцов, приказывал всем подвластным ему европейским дворам делать закупки в Лионе и достиг того, что если в июне 1811 года в Лионе работало в шелковой промышленности всего 5630 станков, то в ноябре работало 8000. Зима была трудная. Глухое брожение в этот период проявилось как на рабочих окраинах Парижа, так и в других промышленных центрах. Не все успевали подслушать полицейские шпионы. Не обо всем удалось по душам разговориться в рабочих предместьях провокаторам. Во всяком случае, в 1811 году Среди рабочего населения было, конечно, далеко не так благополучно.